Я заблудился. Это точно. За каждым поворотом мне чудился выход, долгожданный свет в конце туннеля, но вместо этого там оказывалась новая развилка. И что было еще хуже, пересечение нескольких коридоров. Я решил, что надо стараться двигаться вниз, поскольку было известно, что выход из лабиринта находится где-то у подножья горы. Однако, какой бы путь я ни выбрал, он неумолимо ввел меня наверх. Похоже, я забрел совсем не в ту часть темных гор и теперь поднимался все выше и выше. Иногда на меня вдруг веяло сквозняком, и я поначалу верил, что это свежий ветер, ворвавшийся в лабиринт снаружи, который поможет мне найти выход на волю. Но потом до меня вдруг дошло, что это один и тот же поток воздуха, такой же пленник, как и я, отчаянно блуждающий по лабиринту в поисках пути на свободу, возможно, уже не одну тысячу лет. Я попытался убедить себя, что учеба еще не закончилась, и что это всего лишь очередной экзамен, придуманный профессором и заключающийся в поисках выхода из лабиринта. Поэтому надо сосредоточиться и, как учил Филинчик, думать во всех возможных направлениях. Какая же из дисциплин понадобится мне для решения данной задачи? Математика, философия, биология, геология, астрономия, змеянская лирика. Как ни крути, выходило, что лапы в этом деле полезнее всего, а они как раз были не в самой лучшей форме. Учитывая долгое сидение на одном месте, недостаток физических упражнений и однообразное питание, я двигался вперед по туннелю, то припуская рысой, то еле волоча ноги, но все же упорно перемещаясь вперед, только вперед, без передышек, до изнеможения. Иногда, не в силах сдвинуться с места, я отключался на несколько минут, потом резко раскрывал глаза и тащился дальше. Часами, днями, неделями. Время от времени я лизал стены туннеля, подкрепляя силы ржавым пещерным грибом и утоляя жажду влагой, налипшей на камни еще миллионы лет назад, во всяком случае так казалось на вкус, а потом снова вперед. Сначала одна нога, потом другая. Ходьбой это уж нельзя было назвать. Я, словно пьяный, шарахался от одной стены к другой с понурыми плечами и болтающимися лапами, голова на груди, сама беспомощность. Мешок песка на ватных подгибающихся ногах. В конце концов силы оставили меня. Я рухнул на землю с твердым намерением никогда больше не подниматься. Я ржавею. Раскинув в стороны все четыре лапы, я несколько часов кряду пролежал на спине, тупо вперив глаза в бугристый свод потолка. Я серьезно решил остаться здесь навсегда, врасти в камень, раствориться в нем, покрыться ржавчиной, как старая железяка, стать частью темногорской породы. Похоже, плесневелые стены туннеля оказывают какое-то странное, нездоровое действие на организм, иначе как еще объяснить подобные мысли? Но когда голова твоя несколько часов занята подобной ерундой, то тело и впрямь как будто начинает ржаветь. Это совершенно особое, пожалуй, даже приятное ощущение. Ты лежишь.